И потом ты обучался у старика У? На лице Даниэла нарисовалась белая зависть, и в глубине души он испытывал зависть. Как же он в то время жаждал изучать кунг-фу. Но он покачал головой, сказав: «Посмотрев тот фильм, я твердо решил обучаться боевым искусствам, но мама не разрешила мне, она боялась, что, научившись кунг-фу, я стану агрессивным и дрочливым». Он, нахмурившись, пожал плечами. Впоследствии, в 11 лет, я поступил в ученики к учителю по северному стилю чинцуань. ГХМ, северный стиль чинцуань. В глазах Ван Яна тотчас пробежал блеск. Он смерил взглядом крепкое тело Даниэла, и в его черных глазах засверкали голодные и нетерпеливые лучики. Дерзкий северный стиль чинцуань, 17-летний фундамент в боевых искусствах, примерно те же рост и вес. Подумав о своей идее, Ван Ян невольно рассмеялся. «Моя мама тоже об этом беспокоилась, но я ее не разочаровал. С тех пор, как выучился кунг-фу, я действительно начал ввязываться в драки». Джошуа, продолжая колотить по твердым плечам, недоуменным голосом сказал: «Хотел спросить, почему нет мексиканского кунг-фу? Вот бы мой дедушка когда-то сказал: Джош, это кунг-фу». Договорив грубым голосом, он вздохнул и промолвил: «Потом бы я обучился и смог до смерти забивать всех тех подонков». Ван Ян хлопнул по рукам, что у него были на плечах, и с улыбкой сказал: «Эй, дружок, все в прошлом, сейчас тебя охраняют два мастера кунг-фу, ты в безопасности». Трое людей захохотали. Ван Ян с интересом спросил: «Даниэл, ты еще занимаешься ушу?» Даниэл кивнул и вытянул кулак. «Даже когда у меня дел по горло, я выкраиваю время позаниматься ушу. Ты наверняка понимаешь, что это вошло в привычку. Если один день не позанимаюсь, во всем теле какой-то дискомфорт ощущается». Он вскинул брови и улыбнулся. «Вдобавок, благодаря ушу я поддерживаю себя в форме». «Я абсолютно тебя понимаю». Ван Ян облокотился о спинку дивана, скрестив руки на груди, и ухмыльнулся. Помимо дискомфорта, когда не позанимался ушу, он также ощущал дискомфорт, когда ни с кем было подраться. Сегодня он надел широкие шорты как раз для того, чтобы удобно было провести спарринг. Он серьезно спросил: «У тебя есть реальные боевые навыки, или это всего лишь ушу представление? Все-таки некоторые боевые искусства перерабатываются под представление. В таком случае даже после 17 лет тренировок будешь лишь чуть сильнее обычного человека, но в настоящем бою тебе не выстоять». «Нет, думаю, у меня есть реальные боевые навыки», — со слегка хищной улыбкой кивнул Даниэл, едва кусая передними зубами нижнюю губу. Он умел пользоваться ушу не только как шоу. На самом деле он был немного изумлен. Это ведь будут не съемки фильма о боевых искусствах, зачем волшебный юноша так интересуется его кунг-фу? Но он смутно почувствовал желание волшебного юноши и тоже возбудился, сказав: «Я, как и ты, с детства рос в драках, избивал тех, кто называл нас китаёзами, разбирался с расистскими ублюдками. Еще я практикую стиль богомола, технику пьяного кулака, тхэквондо, бокс». Когда он в студенческие годы работал охранником бара, его коллегами были верзилы весом более 90 килограммов, занимавшиеся американским футболом, но клиенты больше всего боялись задирать именно его, потому что те, кто его задирал, кончали тем, что валялись на полу. Однажды он за раз уложил троих рослых мужчин. «Хорошо, очень хорошо», — не удержался от смеха Ван Ян, испытывая удовлетворение. Этот парень был ему по вкусу. Он встал и, направившись к видеокамере, сказал: «Приступим к кастингу». Глава 174. Кайф. Приступим к кастингу. Ван Ян встал, подошел к видеокамере и включил устройство. Поскольку он никогда лично не наблюдал за умением Даниэла Ву держаться в кадре и его актерской игрой, это был всесторонний кастинг новичка. Глядя через видоискатель на стоявшего в стороне Даниэла, он попросил: «Даниэл, повернись ко мне левым боком». «Ага, хорошо, теперь правым». Даниэл в соответствии с указаниями Ван Яна поворачивался, делал разные движения и мимику. А стоявший рядом с Ван Яном Джошуа с сосредоточенным видом следил за процессом и старался все запомнить. Подбор актеров, естественно, является одной из обязанностей продюсера. Вот только в свой фильм Ван Ян собственноручно подбирал главных актеров. Предварительный же подбор второстепенных актеров был доверен другому продюсеру и кастинг-директору. «Ага, сделай мне гнусное, ехидное лицо, покажи свою своенравность, пошли к черту простодушный, педантичный образ китайца», — с улыбкой промолвил Ван Ян. Едва он договорил, как Даниэл слегка насупился, обнажил верхний ряд зубов в ухмылке и издал смешок. Его лицо было пропитано леденящей душу дьявольщиной. Ван Ян присмотрелся к нему и посоветовал: «Отчасти пойдет, но так ты походишь на кровожадного маньяка. Исправься, мне всего лишь нужен циничный отличник». Даниил ослабил мимику и, кивая головой, задумался, каким он был в прошлом, и какое душевное состояние у Джифама, откуда берется цинизм, почему можно впасть в такое настроение. Ему вспомнился заводной апельсин. На то, почему человек становится тем или иным, есть причины. Цинизм возникает из-за недовольства, а недовольство, возможно, из-за эгоизма или же из-за ощущения несправедливости. Если Джифама воспринимает зарабатывание денег с помощью подсчета карт как высокооплачиваемую работу, ему ни к чему становиться циником. Если он циничен, это говорит о том, что, помимо зарабатывания денег, он еще недоволен игорными домами, он насмехается над ними, потому что ни во что их не ставит и гордится своим умом. Его гнев не имеет агрессивно-убийственный характер, это всего лишь преисполненный энтузиазма студент, которому нравится смотреть, как восседающим на Олимпе личностям доставляют неприятности. Пока Даниил размышлял об этих вещах, его спокойное лицо приняло новое выражение. Он расплылся в блестящей улыбке, вновь слегка нахмурился и чуть-чуть вздернул подбородок. «Неплохо», — тут же похвалил удовлетворенный Ван Ян. Он бы дал 100 баллов не за выражение лица Даниила, а за то, что тот так быстро перевоплотился в иной образ. Теперь пропала та пугающая дьявольщина. Даниил походил на весьма самодовольного студента, ему разве что не доставало игривой раскрепощенности. Но здесь была комната для кастинга, а не съемочная площадка, и уже тем более сейчас не проходили съемки фильма. Отсутствовали сценарий, атмосфера, объяснения, вдобавок не было никакой конкретной ситуации и музыкального сопровождения. Поэтому и такое представление уже вполне удовлетворило Ван Яна. Он произнес: «Мне нравится твоя улыбка, так держать. Джошуа, дай ему те очки». Он повернулся к Джошуа и, дождавшись, когда Даниил получит очки, попросил: «Сейчас покажи мне культурного, застенчивого простачка, который, знаешь, наверное, ни разу в жизни не держал девушку за руку. Джифама с товарищами будут приходить в казино замаскированными. В фильме, если учесть совсем короткие сцены, у них будет как минимум 10 образов, из которых 5-6 образов покажут очень детально, поэтому, чтобы привлечь внимание зрителей и заинтересовать их, главные актеры должны уметь выступать в разных образах». Надев очки в черной оправе, Даниил показал легкую бесхитростную улыбку, глаза нерешительно поглядывали в объектив камеры, то и дело пытаясь избежать ее, правая рука по привычке придерживала оправу очков у уха. «Ага, хорошо», — кивнул Ван Ян. Даниил отлично показал двух противоположных людей, значит, по идее, ему не составит труда показать какой-то промежуточный образ. Несмотря на этот вывод, Ван Ян все-таки попросил его сделать разные выражения лица и показать еще несколько образов. В целом он остался доволен, но не был протестирован еще один основной пункт кастинга, а именно выступление на определенную тему с репликами и воображаемым собеседником. «Джош, дай Даниэлу сценарий, что на несколько страниц», — опять распорядился Ван Ян. Джошуа взял с экзаменационного стола сценарий и передал его Даниэлу, после чего Ван Ян сказал: «Приятель, ты имеешь общее представление о том, что за человек Джифама, у него прозвище Интел, поэтому этот персонаж разговаривает необычайно быстро и имеет невероятно быструю реакцию. Сейчас сыграй то, что написано на первой странице. Не забывай, что реплики должны проговариваться быстро и с ритмом, причем так, чтобы остальные понимали тебя». Он серьезно добавил: «Даниил, сперва почитай, но я не хотел бы записывать голос на стадии постпродакшна». Даниил кивнул, ответив «Ясно» и, уставившись на лист бумаги, сплошь покрытый длинными репликами диалога, моментально напрягся. Ему была ясна мысль волшебного юноши: не справишься с репликами, скатертью дорожка, даже если у тебя высокое актерское мастерство. К счастью, данные реплики были на английском, а не на кантонском или путунхуа. К тому же не требовалось разговаривать с китайским акцентом, иначе никакие жестокие пытки не заставили бы его справиться с этой задачей. В связи с тем, что он не мог изобразить китайский акцент, он не строил иллюзий насчет того, что станет в Голливуде суперзвездой, даже если снимется в картине волшебного юноши. Это было невозможно. Кто, кроме волшебного юноши, пригласит американца китайского происхождения на главную роль? Разумеется, Кто-то захочет снять фильм про боевые искусства, а он, Дэниел, занимается кунг-фу. Казалось бы, его могут пригласить туда на главную роль. В действительности же это не так. Одной из главных причин, почему Голливуд любит Джеки Чана и Джета Ли, является то, что они умеют свободно разговаривать по-английски и имеют азиатский акцент. Зрители увлечены, им кажется, что в этом и заключается китайщина, что эти актеры владеют настоящим кунг-фу. Поэтому пусть даже Дэниел был зарубежным китайцем, владевшим кунг-фу, его чистый американский акцент, наоборот, являлся для него преградой и отторгал от него кинопроизводителей. Ранее один продюсер связался с ним обсудить фильм про боевые искусства и выдвинул требование разговаривать на съемках с китайским акцентом. В итоге Дэниел дал отказ. Азиату в этой стране намного сложнее выделиться и добиться успеха, чем белому человеку. В прошлом, работая в одной строительной компании, Дэниел не сталкивался ни с каким откровенным расизмом. Однако ему не давали никаких важных заданий, которые могли бы позволить повыситься по службе. Белые заботятся о белых, афроамериканцы об афроамериканцах, евреи об евреях. А азиатам в этой стране получить поддержку и похвалу труднее, чем покорить Эверест. Их будто с рождения окружает невидимый стеклянный купол. Лишь прорывавшись сквозь этот купол, можно получить признание общества. США – могучее государство, где сильные уважают сильных. Волшебный юноша, невообразимая, небывалая сильная личность, он с сокрушительной мощью вырвался из купола и покорил общество. Но если бы волшебный юноша сначала снимался в большом кино, нельзя сказать, что у него не было бы шансов, но было бы в 100 раз сложнее к 22 годам снять 5 фильмов, принесших 2,2 миллиарда долларов в мировом прокате. Тем не менее, несмотря на отсутствие возможности стать суперзвездой, Дэниел по-прежнему был рад шансу сняться в кино великого режиссера Ван Яна. Тем более, услышав, как этот режиссер сегодня сказал: «Хочу доказать, что мы, китайцы, умеем не только драться, но и способны на другие вещи», Дэниел возбудился и тоже захотел поучаствовать в этом доказывании. Нужно непременно ухватиться за эту роль. Помимо актерской карьеры, он еще надеялся научиться каким-нибудь режиссерским вещам. Ему нравилось кино, но, чтобы родители были спокойны, он поступил на архитектурный факультет. Однако в действительности ему нравилось строительство кино, которым занимаются режиссеры. В настоящее время он вместе с актером Стивеном Фуном регулярно снимал короткие ролики на цифровую видеокамеру. Разумеется, ничего интересного наподобие паранормального явления у них не выходило. Для людей, что забавлялись с цифровой видеокамерой, волшебный юноша был отцом жанра. В голове быстро пронеслись все эти мысли. Дэниел сделал глубокий вдох и стал внимательно читать и запоминать реплики в сценарии. Это была сцена, где Джефф Ма и команда МТИ обучаются подсчету карт. После продолжительного чтения он посмотрел в камеру и произнес: «Ян, я готов». Ван Ян кивнул: «Угу, начинай. Не бойся ошибиться, мне нужны интонация и образ, а не кратковременная память. Сейчас ты можешь играть, читая сценарий. Окей». Но Дэниела это нисколько не успокоило. Приняв сосредоточенный вид, будто собирается что-то анализировать, он чуть вскинул брови и начал тихим, но отчетливым голосом быстро говорить: «В одной колоде 52 карты, 16 карт по 10 очков. В трех колодах 152 карты, 48 карт по 10 очков. В шести колодах 312 карт, 96 карт по 10 очков. Сначала соотношение 4:13, 37. Ой, прости». Он все-таки опустил голову и, заглянув в сценарий, продолжил выступление. Сначала соотношение 4:13, вероятность появления 10 очковой карты в первой раздаче 0:307692, у дилера преимущество. С каждым выпадением 10 очковой карты вероятность уменьшается на 0:019230, но, учитывая, что уменьшается общее количество карт, вероятность, наоборот, только возрастает. Когда она возрастет до 3:666666, у игрока появляется преимущество. Это система подсчет десяток. Все понятно. Дэниел сделал паузу, перевел дыхание и, видя, что Ван Ян молчит, стал дальше зачитывать реплику. При разной вероятности получения выигрышных карт, П, делаются разные ставки, Б, и хотя суммарная вероятность победы, П, по-прежнему меньше 1:2, зато если при большой П делать большую Б, а при малой П делать малую Б, совокупный доход R превысит Б. Все понятно. Ван Ян спокойно следил за Даниэлом, читавшим свои реплики. У того были четкая речь и стабильное дыхание, видимо, многолетние занятия кунг-фу принесли свою пользу. Также у него было неплохое чувство ритма, и он хорошо создавал впечатление того, будто в его мозг встроен высокотехнологичный чип. На лице Ван Яна невольно показалась слабая улыбка. Данная сцена должна проходить в аудитории Массачусетского технического института, где Натали и другие учат Джифома подсчету карт, но не ожидают, что после одного объяснения он все запомнит, перескажет и заявит, что все понял. Двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка дают плюс один. Семерка, восьмерка и девятка дают ноль. Десятка, валет, дама, король, туз дают минус один. Когда ноль, у дилера преимущество в 0,5%. Когда плюс один, у всех равные шансы. Когда плюс два, у игрока преимущество в 0,5%. Когда плюс семь, у игрока преимущество в 3%. Даниил сделал паузу и холодно и заносчиво произнес последнюю фразу на странице сценария. Система плюс-минус, мне все понятно, а в готовом сценарии, что имелся у Ван Яна, далее Натали и остальные аплодируют и смеются, после чего играют с новичком Джеффом Ма на трех колодах, и тот действительно выигрывает огромную сумму. Но пока Джефф думает, что здесь такого сложного, Натали и другие ребята, посмеиваясь, увеличивают число колод до 8 штук и моделируют сдачу карт в казино. Сперва достают из коробки на 8 колод, 416 карт, большую стопку с неизвестным количеством карт, где может оказаться 80-90 карт, а может 180-190, причем совершенно неизвестно, какие остались карты. Затем, во время игры, раздающая карты Натали постоянно тасует карты, у Джеффа больше не получается подсчитывать карты, он проигрывает все недавно заработанные деньги. Натали лишь усмехается. Если будешь играть в казино так же, как сейчас, всегда ставить большие ставки, когда высокая вероятность получить много очков, и не играть, когда малая вероятность выиграть, почему бы тебе просто не крикнуть в рупор? Я подсчитываю карты, кто знает, может, казино подумает, что ты идиот и не обратит внимания на твое странное поведение. Джефф, чей лоб уже покрылся холодным потом, понимает, что ему еще нужно многому научиться. Неплохо. Улыбаясь, хлопнул в ладоши Ван Ян. Даниил хорошо продемонстрировал речь и мимику, он уловил настроение самоуверенного студента. Многие другие вещи требовали глубокого изучения сценария, вдобавок еще на съемочной площадке режиссер разъяснит свои требования, которые укажут актеру, как следует показать своего героя. В это время Джошуа ахнул от изумления. «Вау, столько всего сказать на одном дыхании. Чувак, огромные же у тебя легкие». Ван Ян рассмеялся. «Вот она, польза от кунг-фу». Мощные легкие и несбивчивое дыхание говорили о правильных тренировках и высоком мастерстве Даниэла. Когда Ван Ян подумал об этом, в его глазах опять загорелся огонек. Заработавший похвалу Даниэл с радостным видом кивнул. Да, кунг-фу отлично поддерживает здоровье. Далее было сыграно еще несколько сцен, после чего Ван Ян лично провел импровизационный диалог с Даниэлом, который находился в роли Джеффа Ма. Джошуа тоже с ним немного пообщался. Кастинг продлился 45 минут. Внешне Даниил более-менее подходил по всем параметрам, и его выступление на кастинге оказалось удовлетворительным и даже кое-где приятно удивило. Хотя его нельзя было назвать идеальным кандидатом, Ван Ян почти принял решение отдать Даниилу роль. А кому еще? Ван Ян не рассчитывал, что в США удастся отыскать китайца с невероятно одаренной игрой, которого до сих пор никто не заметил. Возможно, такой человек и существовал, но он явно не испытывал интереса к актерской карьере и не стал бы участвовать в кастинге. А что Китай? Ван Ян уже подробно опросил соответствующих агентов и просмотрел рекомендованных кандидатов в интернете, но никто ему не приглянулся. На сегодня все. Ван Ян выключил камеру, подошел к Даниэлу, на чьем лице проскользнуло волнение, и, протянув руку, с улыбкой сказал: «Даниэл, добро пожаловать в команду МТ-21». Джошуа сразу весело вымолвил: «Поздравляю, чувак, кунг-фу Джефф Ма». Даниэл вытаращил глаза, сердцебиение резко ускорилось, он не удержался и возбужденно воскликнул: «Аво, спасибо, фильм волшебного юноши, главная роль». Даниэл, часто дыша и кусая нижнюю губу, пожал Ван Яну руку и сказал: «С ума сойти, просто не верится. Вчера я о таком и подумать не мог». Ван Ян с силой сжимал его руку, но не обращал внимания на восторженные слова Даниэла, а с воодушевлением думал: «Какая толстая кожа, ха-ха, приятно, чем толще кожа, тем лучше». Конечно, если бы девушка держалась с кем-то из них за руку, она бы не нашла в этом ничего приятного. Ван Ян же горящим взглядом уставился на Даниэла и облизнул губы, словно собирался приступить к вкусному пиршеству. Стараясь подавить в себе возбуждение, которое чуть ли не вырывалось наружу, он серьезным голосом произнес: «Даниэл, как насчет спарринга между нами? Устроим один бой». Даниэл на мгновение оцепенел. На самом деле это было ожидаемое предложение. Естественно, он знал, что волшебный юноша с детства занимается бацзицу, а не с детства рос в драках. Но он не мог установить, насколько силен этот режиссер. Можно было лишь сказать, что это мастер. Более высокий рост и более крупное телосложение, чем у него, Даниэла, означали более огромную силу. 16 лет занятий свирепым, волевым бацзицуань, такого бойца нелегко будет одолеть. Радость от пройденного кастинга разожгла в Даниэле уже давно неиспытываемую жажду броситься в бой. Желание провести спарринг с могучим противником и личное предложение великого режиссера не позволяли ему отказаться. Он покрутил шеей и улыбнулся, сказав: «Ага, интересно обменяться боевым опытом». Находившийся поблизости Джошуа, похоже, больше остальных возбудился и немедленно спросил: «Будет кунг-фу поединок? Когда? Когда? Сейчас? Мне уже не терпится». Ван Ян ощутил, как кровь стремительно заструилась по всему телу и чуть ли не бурлила. В последний раз у него прошел приятный спарринг в прошлом году с братом-наставником, но битва с человеком, который тоже владел бацзицуань, не доставила достаточно удовольствия. Спарринги с Мишель Родригес и Брэдли Купером практически не стоили и упоминания, одна немного разбиралась в боксе, другой тоже ничем толком не выделялся, у них хватало физической силы, но не было боевого мастерства. С этими противниками Ван Ян мог разобраться в два счета. Он, восторженно глядя на обоих людей, спросил: «Не знаете, есть в Санта-Монике какой-нибудь центр боевых искусств?» Джошуа и Даниэл пожали плечами. Тогда Ван Ян, нахмурившись, призадумался. Вскоре в его голове появилась хорошая идея. Он воодушевленно промолвил: «Что если провести бой прямо на пляжу? Знаешь, я еще ни разу не дрался на пляже, а раньше всегда хотел подраться на мосту Золотые Ворота». «Идет», — с заинтересованным видом кивнул Даниэл. «Я тоже давно хочу этого, как в комиксах». Трое людей, довольные, направились к выходу из комнаты для прослушиваний. Ван Ян говорил: «Никаких боксерских перчаток, никаких защитных костюмов, никаких ограничений по правилам, но и перегибать палку нельзя, в голову не бить, в пах не пинать, в глаза не тыкать, максимум можно нанести легкие раны». Джошуа изумленно вымолвил: «Вы еще и калечить друг друга будете?» Даниэл со знанием дела произнес: «Это реальный бой. Сотрясение мозга и растяжение связок при падении тут обычное дело. Даниэл, можешь надеть шорты вместо джинсов, у меня есть для тебя шорты», — предложил Ван Ян. Джошуа с опаской сказал: «Мне ведь не придется вызывать скорую». Едва они покинул штаб-квартиру Flame Films, как увидели шедшую навстречу им прелестно одетую светловолосую девушку с сумочкой. Она нажала кнопки на мобильнике и услышала, как впереди раздался звонок другого мобильника. «Привет, Рэйчел», — поздоровался Ван Ян с девушкой, достав вибрировавший и звонивший мобильник, и только теперь, в порыве эмоций, вспомнил об еще одном деле. «А боже, Рэйчел пришла на кастинг». Он быстро подошел к Рэйчел и, не удержавшись, ударил ее в плечо, с улыбкой сказав: «Рэйчел, давай повременим с кастингом. Мы сейчас с Даниэлом, вон с тем чуваком, идем на пляж устраивать спарринг по кунг-фу. Извини, подождешь немного? Хочешь, тоже посмотришь?» Он быстро проговорил эти слова, а в следующий миг насупился и подумал: «Разве Рэйчел не подходящий кандидат?» Всплеснув руками, Ван Ян промолвил: «Эге, ты прошла кастинг, Рэйчел. Как только я увидел тебя, то понял, это роль твоя, огромное спасибо». Договорив, он побежал в сторону пляжа и, обернувшись, поманил рукой, крича: «За мной, за мной, за мной». Рэйчел с недоумевающим видом взялась за свое левое плечо. Проходивший мимо скорым шагом Джошуа хохотал: «Вот таким бывает Ян, когда напьется, уж я-то знаю». Даниэл представился: «Даниэл Ву», и постепенно перешел на бег, следуя за Ван Яном. Это была легкая разминка перед боем. «Что это было?» — хихикнула Рэйчел. Глаза ее забегали, на щеках появились ямочки. По-видимому, она задавалась вопросом: «Что происходит? Ее кастинг окончен, она получила роль Беверли Гриффин, потому что великий режиссер спешит на драку. Ну ладно, этот паренек всегда полон энтузиазма и напористости. Это приятное утверждение, а неприятное, он импульсивен, но ей нравится. Спарринг по кунг-фу, хорошо, что сегодня на ней были кеды. Она, улыбаясь, тоже бросилась бежать, отчего ее свисавшие до плеч мягкие золотистые волосы развивались по ветру. Под голубым небом, над лазурным морем свободно кружилась стая кричащих чаек. Во второй половине дня в такую теплую, уютную погоду на золотом пляже на удивление почти не было туристов. А в относительно уединенном месте напротив друг друга, отделенные 3 метрами, стояли Ван Ян и Дэниел, оба одетые в футболки и широкие шорты. Двое людей стояли боком. Это общая особенность почти всех боевых искусств, потому что в такой стойке можно защитить свою паховую область. Выставленная вперед нога способна как атаковать, так и обороняться, а задняя позволяет отступать и удерживать равновесие. В противном же случае, если стоять передом, то одного пинка хватит, чтобы повалить тебя на землю. Мы будем драться по-настоящему и в полную силу. Не сдерживай себя из-за того, что я режиссер. Поверь, я пойму, дерешься ли ты в полную силу, серьезным голосом говорил Ван Ян, обняв ладонью одной руки кулак другой перед Даниэлом. В его глазах горело пламя. «Чувак, никаких подлых трюков». Дэниел сделал такой же почтительный жест, встал в боевую стойку, выставив кулаки вперед и назад, и сказал: «Я и не думал, это было бы оскорблением для всех и для кунг-фу». Ван Ян тут же заулыбался. «Начнем, приятель». Двое людей смотрели друг на друга, внимательно следя за движениями и замыслом своего соперника. Они неторопливо прошлись по песку и начертили большой круг. Бацзицуань vs северный стиль Чинцуань. Наблюдавшие за боем в нескольких метрах поодаль Рэйчел и Джошуа выглядели напряженными. Последний без конца делала фотографии на мобильник. Разумеется, они оба болели за Ван Яна. С одной стороны, им не хотелось, чтобы кто-то пострадал, но, с другой стороны, они надеялись посмотреть впечатляющее состязание. Вдалеке вокруг бродили кое-какие туристы. Если бы они были фанатами, если бы они знали, что здесь демонстрирует кунг-фу волшебный юноша, они бы непременно нахлынули сюда. Хия. Ван Ян первым пошел в наступление, резко подпрыгнув и замахнувшись кулаком на Даниэла. Кулак со свистом пронесся в воздухе. Бацзицурань рассчитана на агрессивный ближний бой. Подобно медведю или тигру, никогда нельзя ждать, когда противник атакует. Как быстро. Скорость кулака Ван Яна абсолютно лишила Даниэла возможности отступить, но он вовсе не был Мишель или Брэдли, которые просто терпели побои. Он сделал левой ступней шаг вперед, встал в стойку всадника и всегда готовым к обороне левым предплечьем заблокировал правый кулак Ван Яна, а свой правый кулак, уже давно занесенный за пояс, мощным рывком устремил вперед. Плотно прилегавшая к песку правая стопа как следует оттолкнулась и потянулась вслед за плечом вперед. В мгновение ока кулак Даниэла со всей силой понесся к животу Ван Яна. Удар кулаком с выпадом вперед. Твою мать, а вот это уже интересно. Ван Ян вдруг стиснул зубы, его левая рука тоже не была бесполезна. Туловище, изгибаясь, как лук, отклонилось назад, левой руке не потребовалось ставить блок, она непосредственно схватила запястье кулака, который вот-вот должен был ударить в живот, после чего Ван Ян сделал оборот вокруг своей оси и отпихнул ногой атакующую ногу Даниэла. Во время разворота он отпустил запястье соперника и резко занес левое плечо вслед за поворачивающимся корпусом. Ван Ян с ревом ударил в живот собиравшегося уклониться в бок Даниэла, взмахнув левым локтем. Лишь оба бойца почувствовали плотный хлопок. Железный локоть беспощадно вонзился в нижнюю часть живота Даниэла. Локтевой таран. Ранее, в боях с Мишель и другими чайниками, Ван Ян вообще не применял локоть, поскольку локоть – смертоносное оружие в Бацзицуань. Если нанести им удар в живот простого человека, у которого нет хорошего пресса, тот, скорее всего, сразу повалится на землю и потеряет сознание от дикой боли. Хэн-а-а, Дэниел, ковыляя, тут же отступил на несколько шагов, на песке появилось несколько глубоких следов ног, на лице проскользнула неописуемая боль, в груди все сдавило, а в животе то и дело кололо. Этот вражеский удар будто истощил всего его силы. Какая лютая кулачная техника. Он, похоже, только сейчас понял, почему Бацзицуань именуется свирепой, как тигр, техникой. Не дожидаясь, когда он переведет дыхание, кулак Ван Яна, рассекая воздух, уже понесся к нему. Даниил поспешил отражать и блокировать руками и ногами удары, терпя жгучую боль в животе. Он больше не совершал легкомысленных нападений, а выжидал удобного случая. Ван Ян же непрерывно шел в наступление, то и дело раздавались плотные звуки блоков и свист ветра. Один атаковал, другой защищался, но бой все равно выглядел эффектно. Вау, вау. Джошуа с таким ошеломлением наблюдал за сражением, что даже забыл фотографировать на мобильник. Он считал, что уже видел кунг-фу Яна в прошлый раз, в пустыне, но вот сейчас было реальное кунг-фу. В прошлый раз было всего лишь детское развлечение. Вау, такая драка куда интереснее, чем в кино. Видя, как Ван Ян жестко ударил Даниэла, он невольно задумался. Смог бы я устоять, если бы меня так ударили? Рэйчел стояла с выпученными глазами, прикрывая рот руками. Как красиво. Сердце замерло, у нее будто перехватило дыхание. Она никогда не видела его, дерущегося с помощью кунг-фу. Оказывается, он настолько жесткий, он проявлял такую мощь, словно ничего не боялся в этом мире. Круто. Пам-пам, бац. Хия, осторожно. Господи, берегись. Под звуки ударов, ветра и вскрики двое бойцов демонстрировали свое мастерство и незаметно для себя совершили уже несколько десятков приемов. Ван Ян схватил и потянул Даниэла за плечо, при этом приняв на грудь удар его кулака, после чего, приложив усилие, моментально опрокинул его на песок. Раздался громкий шлепок, словно прогремел гром. В тот миг, когда Даниэл упал, Ван Ян нагнулся и с ревом замахнулся локтем, намереваясь ударить его в грудь. Разумеется, нельзя было совершить этот удар ногой, иначе противник мог бы схватить ногу и лишить Ван Яна равновесия. Поистине смертоносная кулачная техника. Даниэл резко перекатился в бок, опоздая он на полсекунды, и ему бы не удалось увернуться от этого убийственного локтя. Тем не менее его дыхание уже давно нарушилось, суровое бацзицуань было беспощадным. Каждый раз, как волшебный юноша подвергался его ударам, Даниэл непременно подвергался еще более сильным ударам, у него не получалось должным образом обороняться. Увидев, что Ван Ян ударил локтем в песок, он быстро среагировал, попытавшись совершить боковой удар ногой по голени Ван Яна. Сука! Ван Ян немедленно подпрыгнул, чуть не оказавшись подрезанным ногой Даниэла, после чего, разъяренный, бросился к тоже подпрыгнувшему сопернику и, воспользовавшись тем, что тот еще неустойчиво встал в стойку всадника, замахнулся левым кулаком, который послужил отвлекающим маневром, а правым скрытно нанес удар снизу вверх, то есть совершил апперкот. Опять раздался плотный звук. Даниэл едва заблокировал левый кулак соперника, как вновь ощутил сильную боль. Его левое плечо не выдержало атаки, его откинуло назад, и он второй раз упал на песок. Он знал, что понес тяжелый удар. Если бы этот удар был нанесен ему в живот или грудь, он бы даже не смог что-либо произнести. «Я проиграл», тяжело и часто дыша, промолвил он. «Проиграл, боже, спасибо за бой. Мне вызвать 911, вы, кажется, сильнее, чем Брюс Ли». Джошуа с обалдевшим видом поднял мобильник. Рэйчел, похоже, наконец-то смогла дышать. Она сделала глубокий вдох свежего морского воздуха. На милом личике читалось изумление, она прошептала. «Не верю своим глазам, я тоже хочу научиться кунг-фу». Хух, Ван Ян уже и сам задыхался. Услышав, что бой окончен, он остановился, медленно разжал кулаки и опустил руки. Когда дыхание восстановилось, он возбужденно захохотал, говоря: «Кайф, какой же, черт побери, кайф». Хотя оба человека сдерживали себя, иначе вместо легких ран были бы тяжелые, тем не менее Ван Ян уже давно не получал такого веселья и такого удовольствия от драки. Незабываемый кайф. Его боевое мастерство позволяло ему одолеть одновременно пятерых противников с определенными боевыми навыками. Даниэл мог одолеть примерно трех человек. Разница в силах между Ван Яном и Даниэлом была не настолько велика, чтобы они не могли на равных сразиться. И у обоих был богатый опыт в драках. В этот спарринг они вложили душу, поэтому процесс оказался таким приятным. Ха-ха-ха, ребята, знаете, о чем я думаю? Ван Ян воодушевленно взглянул на Рэйчел, затем на Джошуа и снова на Даниэла. Когда в следующем году будут проходить съемки команды МТ-21, мы можем каждый день по полчаса устраивать спарринги. Ух, только подумайте, как было бы здорово, невероятно. Нельзя каждый раз так драться, а иначе, буду честен, я не справлюсь с ролью, терпя мучения, рассмеялся до сих пор валявшийся на песке Даниэл. Ему пока не хотелось шевелиться и вставать, нужно было немного передохнуть. Левая половина тела, подвергшаяся тяжелому удару, мышцы груди и пресса периодически ощущали боль. Пока Даниэль отдыхал, казалось, что ничего страшного не случилось, но опыт подсказывал ему, что вечером ему придется несладко. Он уже размышлял, какой мазью залечивать организм. Ван Ян, чье лицо сияло улыбкой, легонько встряхнул руками, израсходовавшими много сил, и произнес: «Конечно, если драться так каждый день, то мне и самому не стоит и думать о режиссерском кресле. Но в этот раз было классно, кунг-фу, ха-ха». Пока он пребывал в приподнятом настроении, ему внезапно пришла в голову одна идея. Он сообщил: «Приятель, когда буду снимать фильм про боевые искусства, то позову тебя. Потом мы сразимся друг с другом на большом экране». «А во, фильм про боевые искусства, еще один фильм», — широко раскрыл глаза Джошуа. Он уже был свидетелем того, как зародились идеи снять два фильма, связанные с Лас-Вегасом, а сейчас стал свидетелем того, как зародилась идея снять фильм про боевые искусства. Рэйчел тоже заинтересовалась. «Ян, ты тоже будешь играть?» Ван Ян пожал плечами, с улыбкой ответив: «Нет, всего лишь поучаствую в бою как приглашенная звезда». Даниэль испытал новый восторг. Он вовсе не чувствовал отвращения к фильмам про боевые искусства, напротив, всегда жаждал сыграть в собственном храме Шаолинь, лишь боялся, что однажды снявшись, станет заложником одного амплуа. Но сейчас волшебный юноша приглашает его сняться в еще одном своем фильме. Хоть это и звучало как шутка, он все равно очень обрадовался и невольно спросил: «Мне же не придется делать китайский акцент?» «Что, в смысле?» — недоуменно нахмурился Ван Ян, но в следующий миг догадался, что хочет сказать Даниэль. «Кунг-фу равно китайцы равно китайский акцент?» Он тотчас разразился громким смехом и, встав в показательную позу Бацзицуань, сказал: «У актеров будет тот акцент, с которым они говорят. Китайский акцент у тех, кто разговаривает на китайском. Разве фильм о боевых искусствах обязан учитывать акцент? Это глупо». Он требовал от кандидата на роль Джеффа Ма американского акцента ради большего соответствия между героем и его прототипом и ради рынка. Но на самом деле он не слишком понимал увлеченность рынка китайским акцентом, потому что у американских актеров китайского происхождения, не считая мелких клоунских ролей, были только фильмы про боевые искусства. Однако зачем спешить снимать фильм про боевые искусства? Ван Ян, улыбаясь, нагнулся, протянул руку лежавшему на песке Даниэлу и произнес: «Думаю, это проект в далекой перспективе, сейчас это всего лишь мысль, никаких идей насчет сюжета нет. Кто знает, но фильм обязательно появится на свет». Ван Ян помог Даниэлу встать и легонько похлопал его по левому плечу, сказав: «Поверь, мы снимем его до того, как нам наскучит драться друг с другом». Если в будущем он соберется снимать фильм про боевые искусства, он считал, что его работа будет направлена на реализм, без вычурных трюков, как в картинах Джеки Чана, и она не будет походить на уся фильмы Джета Ли, Донни Йена, Цуи Харка или фильмы Брюса Ли. Ван Ян пока и сам не знал, чего хочет. Порою, когда специально пытаешься что-то придумать, в голову, наоборот, ничего толкового не приходит. «А боже, на этот раз я разбогатею». Прятавшийся возле пляжного зонта Андерсон с радостным, изумленным и взволнованным видом наблюдал за уходящей прочь четверкой людей вдалеке, у него слегка подрагивали губы. «Разбогатею, разбогатею». Он еще было думал, что фотография, где волшебный юноша бьет Рэйчел МакАдамс в плечо, уже есть благоволение богини Фортуны к нему, ведь этот уличный снимок был уникален. Но кто бы мог подумать, что сейчас он заполучит еще более драгоценные фотографии. Все уже давно слышали о кунг-фу волшебного юноши, но никто не видел. Теперь он разбогатеет. Сумерки окутали Лос-Анджелес. Даниэль лежал на большой кровати в номере отеля, на торс было наложено несколько крупных пакетов со льдом. На плечах, груди и других частях тела виднелись покраснения. Малейшее телодвижение приводило к давящей боли. Ему казалось, будто нанесенные ему удары разорвали легкие. Неторопливо дыша, он разговаривал с Лизой по громкоговорителю на стационарном телефоне. «Мне, возможно, надо показаться врачу. Волшебный юноша слишком силен. Я прежде дрался с людьми, владеющими бацзицуань, но только сегодня по-настоящему понял, что такое бацзицуань. Обычный наставник таким приемом, как у волшебного юноши, не сможет научить, и это страшно. Я истратил силы на все 100%, а он, должно быть, процентов на 70, меня чуть не избили до смерти». Вздыхал Даниэль, потирая ладонью шею, чьи мышцы потянулись, когда волшебный юноша опрокинул его на землю. Волшебный юноша также сказал, что во время съемок будем ежедневно заниматься спаррингом, мне правда немного страшно. И он сказал, что собирается в будущем пригласить меня в свой фильм про боевые искусства. Не знаю, всерьез ли это было сказано. Лиза недоумевала. А что такого? Разве не нормально, что он снимет фильм про боевые искусства? Нормально. Даниил стиснул зубы, потирая больное место, и размышлял о сегодняшних словах Ван Яна. Но он сказал, если соберемся, то снимем самый крутой фильм, который будет лучше всех фильмов про боевые искусства. Иначе быть не может. Не понимаю, что это будет за фильм. Лиза рассмеялась. Даниил, почему бы этот вопрос не оставить волшебному юноше? Лицо Даниила приняло гордое выражение. Угу, как бы там ни было, сейчас я буду изучать Джифама. Мы должны доказать, что китайцы владеют не только кунг-фу, но и другими вещами. Беверли-Хиллз, по гостиной коттеджа, высунув розовый язык, весело носился туда-сюда лабрадор-ретривер. Джессика, принеси мне еще один пакет со льдом. Спасибо. Глава 175. Вообще-то я актер, дыша свежим утренним воздухом. Ван Ян в спортивной одежде гулял по изумрудно-зеленому лугу парка вместе с Бенни на поводке. Время от времени он скалил зубы из-за боли в правом плече, которую вызывал пес, бросавшийся вперед. Вчерашний бой порадовал его, но также привел к кое-каким физическим повреждениям. Не считая кулаков Даниэла, он полагал, что за последние полгода его уши немного ослабло. Как-никак он постоянно находился в работе. Несколько месяцев назад приходилось почти ежедневно целыми сутками трудиться над монтажом района 9, лишь по утрам выделялось по полчаса на занятия ушу. Вдобавок он не оттачивал удары на фермиане, стоявшие на заднем дворе. Бацзицуань, можно сказать, приводит к самоколечению. Если тело недостаточно крепкое, то твои собственные удары по противнику могут причинить тебе немалый урон. Дэнни, не беги ты так резко и останавливайся плавнее. Кажется, надо купить растягивающийся поводок. Не успел Ван Ян договорить, как мчавшийся Дэнни внезапно остановился и непрерывно завертелся на одном месте. Знакомое поведение. Ван Ян прыснул. Эй, дружище, ты же не собрался здесь справлять нужду? Почему бы не сделать это в другом месте? Дэнни уже нетерпеливо задрал хвост и сел на корточки. Ван Ян, хмыкнув, отвел взгляд и посмотрел на голубое небо, где безмятежно проплывали облака. После того, как было решено, что роли Джифама и Беверли Гриффин достанутся Даниэлу Ву и Рэйчел, его подготовительная работа по команде МТ-21 в целом была завершена. Поиск актеров на остальные роли был доверен другому продюсеру. В то же время проводилось предварительное формирование съемочной группы, а сценарий требовалось и дальше обсуждать и корректировать совместно с Беном Мизричем и Джифом Ма. Хотя договоры еще не были подписаны, тем не менее гонорар Даниэла, вероятно, составит всего лишь $500 000. По сравнению с тем, что ему предлагали в Гонконге, это уже была щедрая сумма. Гонорар популярной Рэйчел составит 3-5 миллиона, а гонорар сверхпопулярной Натали – 7 миллионов. Обе девушки являлись звездами, которые пользовались благосклонностью кинопремии МТВ, а это означало, что молодежь обожает их, каждая из них своим участием могла окупить мыльный молодежный фильм бюджетом в пределах 20 миллионов. Если бы производством такого коммерческого кино, как команда МТ-21, занимались другие студии и режиссер, Рэйчел и Натали вряд ли согласились бы там сняться. К тому же такие гонорары считались у них посредственными. Но в данном случае производством занималась Flame Films, а режиссером выступал волшебный юноша. Облегчившийся Дэнни непринужденно потоптался задними лапами, встал, отошел в сторону и сел, спокойно уставившись на хозяина. Ван Ян, слабо улыбнувшись, погладил его по голове, достал из кармана штанов заранее заготовленный пластиковый пакет, нагнулся и убрал с лужайки вонючие отходы. Естественно, это нужно было делать при каждой утренней прогулке с псом, а такая прогулка являлась обязательной программой в жизни Ван Яна. Дэнни был любимцем Джессики и уже давно стал любимцем Ван Яна. Знакомство Ван Яна и Дэнни произошло в 1998 году на вечеринке в честь дня рождения Джессики. Тогда псу было больше 2 лет, сейчас ему уже исполнилось 6 лет. Более 300 прогулок Ван Ян совершил с ним и делал это каждый день, когда жил дома. Иногда этим занималась Джессика, а если оба человека уезжали в путешествие, то за псом присматривал Джошуа. Если же они были сильно заняты, то личный помощник ухаживал за Дэнни. Подойдя к ближайшему мусорному ведру, Ван Ян выкинул пакет и неожиданно увидел неподалеку темноволосого белого мужчину, выгуливавшего большую группу собак, и невольно присмотрелся получше. Должно быть, это был профессиональный выгульщик собак. Во время учебы в УСЦ Ван Ян тоже подрабатывал этим занятием. Он максимум за раз выгуливал 10 собак, разумеется, это были маленькие породы. Темноволосый мужчина был высокого роста, носил белую футболку и черные шорты, имел стрижку бокс и привлекательное лицо. Он тоже заметил Ван Яна, его левый светло-коричневый глаз и правый светло-зеленый глаз прищурились. Потянув восьмерых собак за поводки, он развернулся и направился к Ван Яну, крича: «Извините, подождите, мистер Ван, подождите, в чем дело?» Ван Ян в недоумении остановился и обернулся. Его взору предстала несшаяся навстречу стая собак. Дэнни возбужденно завихлил хвостом и вдруг подскочил. Ван Ян же обнаружил, что у мужчины очень знакомое лицо. Хлопая глазами, он призадумался и невольно улыбнулся. Ему стало понятно, кто этот завораживающий красавчик. «Здравствуйте, мистер Ван», — бритоголовый мужчина подошел, сохраняя определенную дистанцию, чтобы собаки не могли прикоснуться к Ван Яну. На его лице показалась холодная улыбка. Левой рукой, что не сжимало поводки, он достал что-то из кармана брюк. Голос был полон приятного магнетизма, левая рука старательно протягивала Ван Яну визитку. «Вообще-то я актер, вот моя визитка. Уинтуарт Миллер, Уинтуарт Миллер». Ван Ян прочитал имя и контактные данные на лицевой стороне карточки, перевернул ее и увидел, что на задней стороне были записаны персональные данные и работы с его участием. Родился 2 июня 1972 года, рост 187 см. Работы. Время твоей жизни 1999 года, роль Нельсона, комната 302 2001 года. Ван Ян, размахивая визиткой, с улыбкой промолвил: «Ясно, чувак, рад знакомству с тобой». Миллер дружелюбно улыбнулся, нисколько не удивившись, что столкнулся со знаменитостью в Беверли-Хиллз. Хозяева собак, которых он выгуливал, являлись либо звездами, либо высокопоставленными сотрудниками телеканалов и киностудий. Он крутился в Голливуде почти 7 лет и уже давно познакомился со многими крупными фигурами, уж тем более не сосчитать, со сколькими звездами он пересекся на кастингах. Но от этого не было никакого толку, чуть ли не на каждом кастинге ему говорили: «Извини, ты нам не подходишь». За 7 лет пребывания в Лос-Анджелесе на какие только подработки он не устраивался, участвовал более чем в 400 кастингах, то есть в среднем ежемесячно выходило по 4 кастинга, или по одному кастингу в неделю. А в последний раз он снялся в 2000 году в 28-минутной короткометражке «Комната 302», где исполнил мелкую роль. Сейчас перед ним стоял волшебный юноша, которого он впервые видел вживую. Ранее он участвовал в пробах района 9 на военном МНУ и в результате в первом же туре был отсеян кастинг-директором. Он попытался пошутить на этот счет: «Я как-то пробовался на военном МНУ в районе 9. Еще чуть-чуть, и из меня смогли бы сделать кровавую кашу». Он напрягся. Все-таки ему не хотелось ходить вокруг да около, поэтому он прямо заявил: «Мистер Ван, не могли бы вы связаться со мной, если будет какой-то подходящий для меня кастинг?» «Пробовался на военного МНУ, почему я не видел тебя?» «Харрис тебя отсеял». Увидев, что Миллер кивнул, Ван Ян нахмурился. Миллер имел подходящее для военнослужащего телосложение. Если его и отсеяли, то наверняка только потому, что он был слишком привлекательным, лицо не было достаточно свирепым. Но как насчет роли Майкла Скофилда? В оригинальном «Побеге» Миллер хорошо сыграет эту роль, поэтому тут у Ван Яна не было никаких возражений. Он засунул визитку в карман штанов, с улыбкой сказав: «На данный момент есть один кастинг. Знаешь, мы собираемся снять сериал под названием «Побег». Ты по типажу и внешности отлично подходишь для главной роли. Уинтуарт, не желаешь сходить на пробы?» Хоть он и знал, что Миллер действительно подходящий кандидат и что с актерской игрой тоже вряд ли возникнут какие-то проблемы, он не мог вот так сразу определить актера на главную роль в «Побеге». Потому что это сериал, а не фильм. Он впервые участвовал в производстве сериала, в этой сфере у него не было никаких достижений, чтобы остальные безоговорочно ему доверяли. Достижения на большом экране не означают, что можно своевольничать на телеэкране. В одном сезоне сериала десятки продюсеров и 5-6 режиссеров. и 5-6 сценаристов в норме вещей. Так называемых основных создателей может быть много. Побег тоже не был исключением. Продюсеры выполняли разные задания, сценарная группа занималась редактированием и дописыванием сценария, режиссерская группа разрабатывала стиль повествования. Все это походило на огромный точно функционирующий механизм. В то же время присутствовали сотрудники канала НБЦ, заказавшего данный сериал. Они вместе со съемочной группой следили за производством «Побега». Пусть Ван Ян и был инициатором проекта, это вовсе не означало, что раз он волшебный юноша и великий режиссер, то он может в одиночку определять исполнителей главных ролей. Даже насчет мелкой роли ему придется посовещаться со всеми и получить их одобрение. В противном случае, если ты один все будешь решать, пусть даже ты инвестор, с какой стати известным продюсером и режиссером работать с тобой, закрывая глаза на риск создать отстойный сериал? Зачем тогда канал покупал авторские права? Что? Неизбежно обалдел Миллер. Пробы на главную роль. Не то чтобы он не пробовал раньше попытать удачу, однако в большинстве случаев его не допускали на кастинг, поскольку продюсеры даже не считали его за актера. Никто не звал его пробоваться на главную роль. В крупных проектах редко бывали открытые кастинги на главную роль, куда мог прийти любой желающий. Зато на второстепенные роли пробовались разного уровня актеры, там вероятность успеха был выше. Поэтому Миллер все эти годы всюду подавал резюме, ожидая, когда с ним кто-нибудь свяжется. Он участвовал в кастингах на второстепенные роли в высокобюджетном кино и на главные роли в независимом кино, также состоял в актерском профсоюзе. Он делал все возможное, чтобы получить какую-нибудь роль, а сейчас... «Правда?» – спросил Миллер, сделав глубокий вдох. «Мистер Ван, вы говорите, он пришел в себя и не желал верить, что это шутка. Пусть это будет правдой». Он немедленно расплылся в улыбке, сощурив глаза, и произнес: «Спасибо, мистер Ван, я знаю про побег, я желаю посетить пробы». «Когда и где?» В этот момент стоявшие на одном месте собаки немного занервничали. Тем более напротив них был белый лабрадор-ретривер, который мог свободно подойти к ним. Ван Ян призадумался. Так или иначе, это дело уже стояло на повестке дня. Он сказал: «Как насчет сегодня после обеда? Парень, у тебя отличная внешность. Почему я до сих пор тебя не видел в большом кино? Какие-то проблемы с актерской игрой?» Он пожал плечами и шутливо добавил: «Говорю так, будто все, кто снимается в большом кино, лауреаты Оскара. В общем, не обращай внимания». Далее он серьезно сказал: «Если неплохо себя покажешь на кастинге, главная роль твоя, даю слово». О, Миллер не знал, что и сказать. Ни один режиссер не говорил ему такое. Он вечно слышал: «Ты не подходишь». Пока он пребывал в недоумении, огромная сила потянула его вперед за поводки, он чуть не упал на землю лицом, но вовремя схватился обеими руками за поводки и заорал: «Эй, успокойтесь». Увидел, что контроль над собаками утерян, Ван Ян немедленно свистнул. Животные тут же навострили уши и успокоились. Он, улыбнувшись, вымолвил: «Грубая сила тут ни к чему, надо отвлечь их внимание. Когда я учился в университете, то тоже какое-то время работал выгульщиком. Раньше я выгуливал 2-3 собак», — Миллер с неловким видом потер лоб. До этого он выгуливал питомцев своего начальства и лишь в последние дни начал получать заказы в компании по выгулу собак. Если бы эта свора вышла из-под контроля и набросилась на волшебного режиссера, неизвестно, дали бы ему поучаствовать в кастинге. Каждая новая собака будет вызывать различную цепную реакцию. У разных пород разные характеры. Еще надо следить, как руки держат поводки, — делился своим опытом Ван Ян, но, несмотря на эти слова, опять почувствовал боль в плече. Кто бы мог подумать, что сейчас даже одного Дэнни будет сложно выгуливать. Он покачал головой, сказав: «Пока выгуливай собак, позже я с тобой свяжусь, кастинг после полудня». Договорив, он направился к огороженной лужайке для питомцев, где можно было ослабить поводок. Уже заждавшийся Дэнни тут же обрадовался. Миллер тоже продолжал выгуливать золотистого ретривера, лабрадора, далматина и других собак. Он посматривал на Ван Яна вдалеке и то и дело улыбался. Глава 176. 3 больших пальца вверх. У Энтуарт, во время кастинга выступай естественно и уверенно, не напрягайся. Ясно. Слушая Ван Яна в коридоре, перед комнатой для прослушиваний, одетый в черный костюм, Миллер кивал с каменным лицом, но Ван Ян по-прежнему немного хмурился. Последний провел слишком много кастингов, ради одной лишь роли Джуна он просмотрел более 3000 кандидатов, поэтому разглядеть настроение актера ему не составляло труда. Ван Ян не спешил заходить в комнату для прослушиваний. Отозвав Миллера в сторону, он спокойным голосом произнес: «Да, на этом кастинге ты единственный кандидат. Внутри более 10 проверяющих, их всех я утром обзвонил и пригласил сюда специально ради тебя. Еще около 10 человек не смогли прийти, потому что заняты другими делами, но и они, да будет тебе известно, посмотрит видеозапись с твоим выступлением». «Ага, мистер Ван, большое спасибо». Сердце Миллера до сих пор продолжало бешено колотиться, он не в первый раз участвовал в кастинге, однако так с ним церемонились, разумеется, впервые. Ван Ян покачал головой. Он говорил эти слова, чтобы парень невозмутимо перенес давление. «Необходимо иметь в виду, что в комнате для прослушивания нет неудачных дублей, которые можно переснять». Он продолжал говорить: «Сейчас не время для благодарностей. Не волнуйся, волнение все испортит. Хочешь получить роль? Тогда убеди нас в этом. Я за все время отсеял много людей, потому что они были робкие и пугливые. Всегда спрашивали меня: так правильно, вам нравится вот так или вот так? Режиссер не бог, образы героев на больших и малых экранах лепятся актерами. Именно актеры вдыхают в своих персонажей жизнь. Ради тебя мы даже можем внести изменения в сценарий, но ты должен располагать той самой притягательной силой, харизмой. Успешный торговый агент всегда необычайно уверен в себе. Он способен заставить клиента поверить в то, что товары в его корзине самые лучшие. Пусть даже его корзина загружена собачьим дерьмом, он все равно будет говорить, что это самое лучшее и классное собачье дерьмо». С этими словами Ван Ян рассмеялся, вспомнив, как в детстве супружеская пара продала ему испорченную видеокамеру Супер 8. Он похлопал по плечу Миллера, принявшего задумчивый вид, и произнес: «Если ты сам не веришь в себя, как другие поверят в тебя? Как они со спокойной душой отдадут тебе роль? Подумай об этом». Договорив, он первым вошел в комнату для прослушиваний. «ГХМ, ничего не говоря», кивнул Миллер. В его голове зародились кое-какие новые мысли, словно на него снизошло озарение. Кое-что, о чем он давно размышлял, внезапно стало понятным. Он изначально должен поверить, что это его роль, не нужно чересчур осторожничать, боясь сделать ошибку и сомневаясь в чем-либо. Пусть не он принимает окончательное решение по кастингу, он должен выступить, как торговый агент, чтобы завлечь на свою сторону проверяющих. Он понимал, что в таком месте, как Голливуд, бесчисленное множество молодежи с типажом Тома Хэнкса или Тома Круза. Сперва этим людям симпатизируют и дают шанс, как и волшебный юноша, говорят: «У тебя отличная внешность, ты должен появиться в большом кино». Миллер и сам нередко слышал подобные слова, но впоследствии им говорят: «Ты не подходишь, сейчас можешь уходить, одного красивого личика недостаточно, как будет получаться изобразить что-то новое, приходи снова. Обязательно надо обладать тем, что убедит и тронет сердца других людей, но если ты сам не в состоянии поверить в себя, почему другие смогут поверять в тебя?» Подумав об этом, Миллер сделал глубокий вдох, сердцебиение постепенно замедлилось, он, полной уверенности, подошел к комнате, постучал в дверь и вошел внутрь. В этот раз он непременно добьется успеха. В просторной комнате все сидячие места были заняты. За длинным экзаменаторским столом находились 7 проверяющих в деловых костюмах. За видеокамерами стояли 2 человека, еще 5 человек сидели на диване. Было оживленно, словно проводился какой-то банкет. Миллер узнал несколько человек. Белым мужчиной в синем галстуке был Пол Джонс из продюсерского отдела канала NBC. Мужчиной средних лет с лысым лбом был режиссер Дуайт Х. Литтл. Миллер невольно подумал о том, какое большое значение придает ему волшебный юноша. Ради выгульщика собак, с которым столкнулся в парке, созвать более 10 человек и провести индивидуальный кастинг – безумие. Он со слабой улыбкой положил на центр стола резюме и фотографии и представился. «Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Уинту Артерл Миллер, рад возможности поучаствовать в данном кастинге. Ян, у него и впрямь хороший типаж, создает впечатление гения, выпускник Принстонского университета, неплохо. Я знаю его, он участвовал в моих пробах, а сейчас, кажется, действительно подходит для этой роли». Основные создатели сериала, что сидели за столом, либо рассматривали Миллера, либо читали резюме, шепотом обсуждая кандидата. Сидевший посередине Ван Ян то и дело отвечал: «Да, парень что надо, иначе я бы вас не созвал». Он взглянул на абсолютно спокойного и уверенного Миллера и порадовался, что на лице того нет никакого напряжения. Ассистент Рассел дал Миллеру лист бумаги, где была записана характеристика героя. Гений с высоким IQ, молчаливый, невозмутимый, упрямый, страдает латентным торможением из-за мрачного детства, больше всего ценит родственные чувства. Пока Миллер внимательно читал, в мозгу постепенно возник смутный образ. Интонация речи легкая и нежная, нет никакой мимики, действует интеллигентно. Так, вот оно. Миллер какое-то время проводил анализ, затем Ван Ян подал сигнал кивком головы Дуайтуха, Литлу, что стоял за камерой, и произнес: «Уэнтуарт, давай приступим к кастингу». Дуайт начал давать Миллеру базовые задания кастинга. «Встань лицом, встань боком, повернись кругом. Представь, что бомба замедленного действия вот-вот взорвется, осталась одна минута, это тайное помещение. Как бы ты сыграл?» После того, как была сделана серия кадров и прошла небольшая свободная беседа, исполнительный продюсер Марти Адельштейн дал новое задание, все присутствующие уставились на Миллера. Вне зависимости от того, будет ли это в сценарии, он должен справиться с требованиями этого эпизода. Бомба замедленного действия, одна минута, тайное помещение. Ситуация экстренная, похоже, что ты обречен на смерть, но при этом есть надежда на спасение, потому что еще осталось время. Умный главный герой не может сидеть сложа руки и ждать смерти, он либо придумает, как обезвредить бомбу, либо сбежит из помещения. Требуется создать напряженную, накаляющую атмосферу. Дыхание сидевшего на стуле Миллера стало чуть более тяжелым, безэмоциональное лицо приняло сосредоточенное выражение. Глядя перед собой на проверяющих, среди которых был волшебный юноша, он обеими руками сделал жест, будто обезвреживает бомбу. Его глаза словно застыли и не моргали. Он был напряжен, как и обычный человек в такой ситуации, но в то же время сохранял в достаточной мере невозмутимость. «Ага, за 10 секунд до взрыва ты обезвредил бомбу. Тебе нельзя допустить, чтобы ее обнаружили другие». А в это время заходит тюремный надзиратель, взял под свой контроль задание Ван Ян. Не став объяснять, откуда взялся тюремщик в тайном помещении, он вытаращил глаза и уже другим, грубым голосом зловеще промолвил: «Что ты тут делаешь?» Миллер с хладнокровным, непринужденным видом спокойным, мягким голосом ответил: «Да ничего, просто гуляю, начальник». Ван Ян продолжал зловеще говорить: «Просто гуляешь, ты не знаешь, что это запретная зона тюрьмы, что вам, заключенным, запрещено сюда входить». У Миллера по-прежнему было каменное лицо, но во взгляде промелькнуло недоумение. «Начальник, я не знал, никто мне не сказал, говори правду», — допытывался Ван Ян, свободно взяв со стола стопку листов, послужившую ему полицейской дубинкой, и жестом как бы ударив Миллера. «Живо!» По лицу Миллера проскользнула гримаса боли, у него на мгновение перехватило дыхание, тем не менее взгляд по-прежнему был ясный и непоколебимый. Он серьезным голосом сказал: «Я правда ничего не знаю, начальник». Ван Ян удовлетворенно улыбнулся и экспромтом вымолвил: «Правда не знаешь, пацан, если я выясню, что ты врешь мне, тебе крышка». Пол Джонс, Марти Адельштейн, Дуайт Ха, Литл и остальные молча кивали, оставшись довольными выступлением Миллера. Возможно, характер этого героя очень соответствовал ему. Его крохотное выступление уже дало всем понять, что сегодня не зря был организован кастинг. Но режиссер Мэтт Бизли, у которого в прошлом несколько раз в кастинге участвовал Миллер, слегка изумился. В этот раз у Интуарта будто подменили, он стал намного увереннее, по крайней мере, не спрашивал. «Так нормально». В этот момент подошел еще один тюремный тиран. «Он требует, чтобы ты заплатил за крышу, иначе тебя рано или поздно побьют». Услышав слова Ван Яна, Миллер ничего не произнес, лишь встал со стула и отошел на пару шагов в сторону, выражая тем самым, что ему плевать на этого тирана. Миллер ходил по коридору туда-сюда, периодически посматривая на закрытую деревянную дверь комнаты для прослушиваний. Кастинг закончился уже 15 минут назад, волшебный юноша попросил его пока не уходить. Он знал, что в комнате сейчас наверняка обсуждают его выступление, а выступал он необычайно самоуверенно, и проверяющие вроде бы были очень довольны, поскольку он видел одобрительные улыбки на их лицах, но не обманывали его чувства. Пока он задавался этим вопросом, дверь комнаты для прослушивания отворилась, наружу один за другим, весело общаясь, вышли по-деловому одетые проверяющие. Шедший впереди всех Дуайт Ха, Литту, взглянув на Миллера, с улыбкой сказал: «Неплохо выступил». Марти Адильштейн тоже кивнул: «Недурно, в самый раз». Мэтт Бизли показал большой палец, сказав: «Уэнт, это все еще ты, так держать. Ян, ты не ошибся с кандидатом». Каждый раз, когда какой-то проверяющий проходил мимо и говорил похвалу, сердце Миллера билось все быстрее, неописуемый восторг постепенно захлестнул его. Неужели это правда? Стараясь и дальше спокойно улыбаться, он непрестанно благодарил: «Спасибо, спасибо».